«Я помню», — улыбнулся я, — «и помню, что у меня таких денег нет, даже если прямо сейчас продать весь удел, ну допустим, что государь позволит мне такой поступок. Но я знаю, где такие деньги можно взять, сколько времени нужно, чтобы добраться от Москвы до Астрахани с сотней стрельцов. Один датско-шведская война 1657-1659 годов, это часть так называемой Первой Северной войны, когда Швеция воевала на три фронта, против Польши, тот самый потоп, против России и против Дании. Два – это так называемая деволюционная война 1667-68 годов, связанная с толкованием наследственных законов. Велась между Испанией и Францией, но на стороне Испании выступали и голландские провинции. Три – в те годы в ходу были только серебряные копейки, которые имели переменный вес. В 1535-м, после денежной реформы Елены Глинской, новгородская копейка весила 0,68 грамма, то есть рубль, 68 г. За 17 век вес копейки неуклонно уменьшался. В описываемое время она весила примерно 0,4 г, рубль, 40 г, а к концу столетия было уже 0,28 г, рубль наконец-то стал примерно равен талеру. Ну а потом пришел Петр и ввел новые стандарты. 4. Дмитрий Тимофеевич Трубецкой в смутное время был стольником, служил у Шуйского, но в 1608-м перебежал в Тушино к Лжедмитрию II, где стал боярином и даже возглавил тамошнюю боярскую думу. С Лжедмитрием был до гибели этого самозванца, потом с Заруцким и Липуновым организовал первое ополчение, которое пыталось, но не смогло выбить из Москвы поляков. Когда к Москве двинулись Минин с Пожарским, Трубецкой сохранил что-то типа нейтралитета, но под самую развязку все же присоединился к ним и стал одним из освободителей России от интервентов. Следует отметить, что он также выдвигал свою кандидатуру на пост царя, потратил много денег на рекламу, но проиграл Романову. Вагу, эта река впадает в Северную Двину на полпути от Архангельска до Великого Устюга и Устья Суханы. Трубецкой отжал как раз в период безвластия, но не смог обеспечить нужное голосование на земском соборе. В итоге Романовы признали эту землю в его личной собственности, но в роду Трубецких Вага не осталось. Алексей Никитич, двоюродный брат Дмитрия Тимофеевича, а Юрий Петрович ему приходится двоюродным внуком. Пять Мейерс не врет, в те годы в Европе не играли только больные и калечные. Блез Паскаль и Пьер Ферма разрабатывали теорию вероятности как раз для любителей бросать кости. Правда, их выкладки, до которых они дошли в 1630-40-х, стали известны только в 1679-м, но уже в 1650-е некоторые законы этой теории независимо установил и обнародовал Христиан Гюйгенс, как раз голландец. Глава 9. Поймать Разина. Я сидел на берегу Яузы, прямо напротив будущего картофельного поля, и ловил рыбу. Длинная палка из орешника вместо бамбука, леска, сплетенная из конского волоса, достаточно тонкая, чтобы удовлетворить меня, и грубый крючок из железа. Ну и червяки, которых накопал на заднем дворе Еремка, возможно, не сам, а с помощью местных мальчишек, которых тут крутилась целая прорва. Сидел я, как настоящий царь, мне вынесли расписной стул с высокой спинкой, а на берегу реки соорудили целый помост из струганных досок, который зачем-то накрыли очень качественным ковром. Отбиваться от всего этого я не стал, хотя и подумал, что слишком непродуктивно отвлекать ценные трудовые ресурсы на такую безделицу, как рыбалка. Но тут был мой удел, я был чем-то вроде удельного князя, и даже рыбалка в моем исполнении являлась государственным делом. Правда, я подозревал, что все вокруг считали, что негоже царевичу марать себя такой низкой работой, ему о вечном нужно думать, а не рыбку тягать, но боялись сказать мне это в лицо. Даже Трубецкой промолчал. Но о вечном я думал со вчерашнего дня, баланс у меня категорически не хотел сходиться, и я сбежал на Яузу, чтобы немного успокоиться и отдохнуть, привычным для жителя 20 века образом. Государственность моей рыбалки обеспечивали стрельцы и охраны, их было четверо, и они расположились лагерем поодаль. Рядом со мной удил рыбу непременный Еремка, а чуть сбоку дрались на деревянных мечах два Ивана, которые явно были недовольны, что царевич их избегает. Еще тут же, на берегу, прогуливались сестры и тетка Алексея вместе с маленьким Симеоном, а также со служанками, которые могли им понадобиться хотя бы в теории. В общем, это был настоящий светский раут, а не рыбалка, которую сложно было назвать успешной. Поймал я не слишком много. В деревянной бодейке с водой плескались пяток карасиков, что-то неопознанное, кажется, окуньки, пара больших, с ладошку, карпа. Любой окрестный пацан наловит столько за десяток минут, если возьмет обычный бредень и найдет подходящую заводь. Даже Еремка меня опередил, так и тягал рыбешек одну за другой, не пропуская ни одной поклевки и громко комментируя каждый свой успех. Я его не приструнивал, мне даже нравилась непосредственность этого парнишки, но мне рыбалка нравилась. В той своей жизни, которая прервалась по вине неизвестных мне киллеров, я иногда выбирался на канал, чтобы поймать рыбешку другую рядом с такими же любителями клева. Есть ту рыбу, правда, категорически не рекомендовалось, но окрестные коты считали ее вполне съедобно. Рядом с моей бодейкой величаво сидели два живших во дворец кота, они косились на улов Еремки, но тот их сразу приструнил, и больше они не рисковали. Мне в этих котах нравилось то, что они не пытались воровать, но и кормили их при дворцовой кухне от пуза, так что, наверное, все было по законам природы. В принципе, уже пора было сворачиваться. Я сидел на яузе 2 часа, если судить по солнцу. По часам судить не получалось, часы, которые я приобрел в немецкой слободе, остановились в какой-то момент. Это был некий механизм со стрелками, который стоил дорого, но был неудобным в обращении. Я собирался эти часы разобрать, чтобы посмотреть, до чего додумались здешние мастера, и был заранее уверен, что увиденное мне не понравится. Кажется, нормальные хронометры, которые можно носить с собой, это уже следующий, 18 век, а я оказался на 100 лет раньше. 1. Но мне надо было дождаться появления Гера Дормана, а также возвращения из Кремля Трубецкого. Он решил пообщаться со знакомыми из приказов, чтобы попытаться понять, насколько моя затея разумна и выполнима. Я и сам был не уверен, что идея сработает, а потому ждал его с некоторым нетерпением. «Царевич, ты проиграл», — раздался его голос. «Наконец-то вернулся. Еремка, прими удилище». Я встал и властно протянул снасти своему ближнику. «Здравствуй, князь. Я не соревновался, так что и не проиграл, зато удовольствие получил. Давай прогуляемся вон туда, к дороге и обратно, а то засиделся на одном месте. Есть новости?» «Да, мне удалось узнать в приказах, какие были донесения о Разине. Про Стеньку Разина я помнил. В школе нам рассказывали, что он – народный герой, который воевал со злыми боярами за благо простых крестьян. Его восстание иногда так и называли – крестьянская война, хотя казаки, с которых все и началось, к крестьянам всегда относились свысока. Но партия приказала, историки ответили «есть», и получилось, что получилось. Когда с партией покончили, я учился на 2-м курсе, так что успел застать переосмысление этого периода в истории страны. Разин все еще оставался героем, он все еще беспокоился о благе народном, но теперь все оказывалось не так однозначно. Емельян Пугачев, кстати, прошел тот же самый путь. Впрочем, переименовывать названные в их честь улицы, площади и городки вроде бы не стали. Но сейчас я был самым что ни есть злым боярином. Конечно, какая-то угроза имелась только в том случае, если мне удастся прожить дольше отведенного срока. Восстание Разина начнется лишь весной 1670 года, через несколько месяцев после смерти царевича Алексея, которая случилась в январе. Но даже если мы сможем пересечься, лично мне беспокоиться ни о чем, хотя восстание охватило огромные территории, до Преображенского дворца оно точно не добралось, а войска бунтовщиков были разбиты на дальних подступах к Москве. Но я точно знал, что любое чрезвычайное происшествие в государстве приводит к непредвиденным расходам, когда деньги забираются из тех статей, на которые они были предназначены, и все заканчивается очередной штурмовщиной. То есть латать дыры в бюджете царь и его дума будут в том числе и за мой счет. И все, никаких тебе, Алексей, мостов на Яузе и тарифов на проезд, никаких тебе потешных полков или каменных домов в Преображенском селе. Сиди на солнышке, лови рыбу, а о больших делах даже не думай. Мне такое будущее не нравилось, мне хотелось иметь в сундуках столько рублей, чтобы оплата моих прихотей была чуть ли не автоматической, сколько нужно, столько и выделю. Конечно, в реальной жизни так не бывает, но я хотел стремиться именно к чему-то похожему на бесконечные патроны в компьютерных играх. Поэтому мне нужно было как-то утихомирить Разина и его варнаков, чтобы они тихо сидели у себя на Дону, беспокоили крымских татар, а также обороняли доверенный им рубеж от нашествия черкесских племен. Проблема была в том, что изначально я не мог вспомнить правильную последовательность событий. Персидский поход Разина для меня был чем-то мифическим, его упоминали в учебниках, но без лишних подробностей, а большая часть известной мне информации содержалась в известной песне о той самой персидской княжне, которой была уготована страшная смерть в набежавшей волне. Но что-то мы все-таки проходили мимо, что-то рассказывали лекторы, что-то я читал уже позже, и окончательно все это сошлось в одной точке только во время неспешного потягивания пива в лавке голландского купца Миерса в Новой Немецкой Слободе. Вспомнил я, правда, не слишком много, но достаточно для первоначального планирования. Бунтовать Разин начал еще 2 года назад, поругался с казачьей старшиной Донского войска, собрал ватагу у Паншиногородка, что стоял неподалеку от Переволоки на Волгу, после чего и отправился в поход за зипунами. На Волге грабил купеческие караваны, но этого ему показалось мало, он сумел обойти Астрахань с многочисленными стрельцами, перебрался на Яик, захватил там яицкий городок, гарнизон казаки перерезали, потом остались на зимовку. В 1668-м эта банда уплыла на юг Каспийского моря, чтобы разорять персидское побережье, именно в этот период и была набрана основная добыча, весьма богатая. Персы через год опомнились, послали мощный флот, я даже вспомнил, что их адмирала звали Мамед хан, но этот флот был разинцами разгромлен в битве у острова со смешным названием Свиной. Кажется, это случилось уже летом, но точной даты я не помнил, вроде бы везде упоминался июль. Пресловутая княжна, кстати, была дочерью Мамеда, которую отец неизвестно зачем потащил в морскую битву. Ну а потом Разин вернулся на Дон, где с помощью добытого золота сумел снарядить весьма грозное войско, которое и стало ядром для восставших крестьян. То есть вывод напрашивался однозначный, нужно было остановить казаков где-то на Волоке из Волги в Дон. Кажется, он переправлялся рядом с Царицыным, но я находился в определенном смятении. Просто пойти к Алексею Михайловичу и заявить, что Разина из Персии на Дон пускать нельзя, я не мог, с чего бы царю снова верить в мои откровения. Я и про орла вспомнил как раз в приложении к Разину, мне хотелось увидеть хороший российский флот за много лет до экспериментов Петра, а для этого действующий образец подходил очень хорошо. Но чтобы уцелеть, этот кораблик должен перезимовать в Нижнем или в Казани, а никак не в Астрахани. Еще одна проблема была во времени. Кажется, Разин будет проходить Астрахань примерно в августе, до которой от Москвы по прямой было почти 1500 километров, а по существующим трактам и все 2 с лишним. Да и времена сейчас и в самом деле неторопливые, все перемещения на дальние расстояния осуществлялись со скоростью пешего человека, уже начался май, то есть на все про все нам оставалось примерно 3 месяца. И хотя на мой вопрос, за сколько мы доберемся до тех краев, Трубецкой ответил оптимистичной цифрой в 2 месяца, я все равно не был уверен, что у нас получится успеть. К тому же надо было тратить время на убеждение царя в необходимости этой авантюры, а заодно в том, что мое участие в ней имеет смысл. Зипуны, кстати, у Разина должны быть знатные, писали про серебро и золото в изделиях и монетах, драгоценные камни, редкие ткани, пряности, которые по нынешним временам ценились чуть ли не выше золота, а также кучу других товаров и серьезное количество пленников. Пленные меня интересовали постольку поскольку, я не собирался заниматься работорговлей ни в каком виде, но они могли помочь мне освоить доставшийся удел, например, резко увеличить численность подданных, а если среди них есть мастеровые люди, то еще лучше. Ну а со знатных пленников можно было получить выкуп, что тоже шло мне в плюс. В общем, мне очень хотелось заполучить эти разинские зипуны, да и у Трубецкого, когда я ему немного описал то, что может войти в казну удела, загорелись глаза. Конечно, какие-то аргументы для Алексея Михайловича у меня имелись. Развлечения Разина на Каспии и на Волге серьезно мешали намечающемуся союзу между Россией и Персией против турков и крымских татар, а это уже международная политика, причем очень высокого полета. Если русский царь и персидский сефи 2 Сулейман из рода сефевидов договорятся, то султану Мехмеду 4 придется сильно постараться, чтобы разбить этот союз. Ну а если Россия сумеет обеспечить нормальную торговлю по Волге, без налетов разбойничьих шайк, то и экономика государства это очень быстро ощутит на себе. Царь, Кстати, необходимость укрепления на Волге и Каспии понимал хорошо и кое-что для этого делал. Тот же «Орел» был послан в Астрахань как раз на усиление тамошнего гарнизона. Вот только его советники не учли, что главная опасность угрожает со стороны Дона. В общем, если мы с Трубецким сумеем прижучить Разина, всем будет хорошо, и России, и Персии, и царю, и шаху, и орлу. И мне тоже, захваченные у разинцев зипуны помогут мне, например, построить каменный мост не только через Яузу, но и достроить ту задумку Михаила Федоровича. Да и в целом награбленного казаками должно было хватить на любые мои желания. Ну а Густаву Дарману участие в этом походе может позволить погасить его долги. Доподлинно известно, царевич, что прошлой весной Разин оставил Яицкий городок и ушел в море. С тех пор от него ни слуху, ни духу, рассказывал Трубецкой. В посольский приказ доносили о больших грабежах на персидском побережье, а летом он отправлял посольскую станицу к самому шаху. Переговоры расстроил полковник Ришард Палмер. «Англичанин», — удивился я, — «из скоттов он бежал, как они короля казнили», — пояснил князь. «К нам прибился, воевал против поляков под рукой князя Юрия Никитича Баритинского, а к персам его государь отправил. Палмер немного смыслит в кораблях, а шаху и того довольно». «Любопытно», — кивнул я, — «и что шах сделал?» «Станицу казнил, на казаков флот и армию выслал», — Трубецкой чуть пожал плечами. «Больше пока ничего не известно. С чего ты, царевич, взял, что Разин скоро обратно на Дон пойдет?» «Я уверял его, что этим летом Разин будет в Астрахани, но никаких доказательств не представил и не препятствовал, когда Трубецкой отправился по приказам. С одной стороны, это было недоверие мне, с другой, князь был в своем праве. Он был не обязан верить мне только на слово, даже если я буду клясться мамой. Подтверждений он получить и не мог. Сведения с берегов персидской державы доходили до Москвы через пень-колоду. Нормальной ямской системы в том направлении не существовало, да и с дорогами были сложности. Все сообщение велось только водными путями. Сам посуди, Юрий Петрович, я улыбнулся. Вот представь, что ты Разин. У тебя 40 стругов, 2000 казаков, полсотни орудий, какие-то пищали, сабельки, огневой припас. Царские воеводы на Волге перед тобой заискивают, они отдают приказы, даже на разорение Яицкого городка не отреагировали. Из Донского войска иногда доходит подкрепление и припасы, но их немного, струг другой, даже текущие потери не перекрыть. Что-то ты награбил у персов, но добыча уже тяжела, потому что воровством пробавляешься уже 2 года. И тут шах направляет против тебя свои войска, которых у него достаточно, а подмога сидит ближе, чем у тебя. Какие твои действия? Трубецкой задумался. Вернуться на Дон и набрать войско, предположил он. Именно, воскликнул я. Расторговаться добычей, получить новые струги, новых казаков, может уже не из голутвенных, а домовитых, и снова отправиться за зипунами, раз ты такой удачливый атаман. Только на этот раз он пойдет не на 40 стругах, а пару сотен возьмет, чтобы шах пощады запросил заранее, узнав, какая армада движется в его направлении. И никакой скот его не отговорит, переговоры будут, и договор будет, только не с нами, а с Разиным. Я решил ничего не рассказывать о будущем бунте, с захватом царицы на Астрахани, осадой Симбирской, атаками на Тамбов и Пензу. Не стоит заниматься такими предсказаниями, их никакими видениями не объяснить. К тому же я помнил, что царь и его бояре и так справились, без знания будущего. Ну а если мне удастся отобрать у Разина нынешний набор персидских зипунов, на следующий год он не сможет набрать достаточно войска и бунта вообще не будет. Или будет, но позже. То есть, царевич, ты считаешь, что уже к концу лета Разин вернется на Волгу? Я бы поступил именно так, ответил я. Это хорошо укладывается в последовательность его действий. Разин не хочет далеко отрываться от Дона. Там у него корни, там он и будет готовиться к следующим боям. Вокруг государя считают, что нужно проявить милосердие, а не нападать, смущенно пояснил Трубецкой. В Думе опасаются, что если послать на Разина войско, Донское войско тоже отшатнется от нас и пойдет договариваться с султаном, как отшатнулись на правом берегу. Не хотят проявлять жестокость, надеются на милосердие и увещевание. Кто это такой Хаем Милосердный? Усмехнулся я. Известно кто, Афанасий Лаврентьевич, князь отвел взгляд. Но он часто про такое говорит, особенно как про Малороссию речь заходит. Не хочет большой войны всех против всех, боится, что дикое поле запылает по обе стороны от Днепра. Миролюбив старый лис, подтвердил я, иногда без меры миролюбив. Но в данном случае надо отсечь больной орган, пока не стало хуже. Буду с государем говорить. А по расписанию похода что? У меня есть записи и росписи. Начал было Трубецкой, но я его прервал. Своими словами, князь, потом твои документы посмотрю. Мы уже дошли до Стромынки и сейчас возвращались обратно. Стрельцы разделились на пары и сопровождали нас сзади и спереди, а сбоку маячили оба мои Ивана. Охрана бдила. Если своими словами, то успеваем с запасом, легко согласился Трубецкой. Для сотни стрельцов нужно 6-7 стругов, еще два дощаника надо будет взять, для припасов. Грузиться лучше на Клязьме, возле Мытищинского Волока, но можно и здесь, на Яузе. За 3 недели дойдем до Нижнего, там встретим Орла, пополним припасы, и дальше вниз по Волге. Это еще месяц, месяц с неделей. Дорога известная, главное, в Нижнем хорошего кормчего найти, чтобы свежие мели знал. Значит, если выступить прямо сейчас, то в Астрахани мы будем к концу июня. Выходит так, царевич, рано незачем так заранее приходить. Нужно незадолго до Разина, чтобы слух не пошел, задумчиво сказал я. Согласен, так лучше, сказал Трубецкой. А еще лучше, ждать его у царицы, он наверняка на переволок там пойдет. А ловить его у Волжских проток, можем и не поймать. Я удивленно посмотрел на князя. Да, как-то так и нужно действовать, выдавил я. Но не зря говорят, что любой план хорош только до начала битвы. У нас пока информации мало. Тут я заметил, что рядом с нами крутится Еремка и жестом подозвал его. Там это немец приехал, наверное, тот, о котором ты говорил сегодня, сказал мальчик. Прогнать или поговоришь? Густав Дарман был совсем не похож на свою дочь, вернее, Марта была не похожа на своего отца, наверное, пошла лицом в мать. С русским языком у него было неважно, но то ли сам, то ли по совету Миерса он озаботился толмачом, что лишь добавило ему очки в моих глазах. Дочь он тоже не взял, хотя приятель наверняка поведал о моей реакции на девушку, и это тоже я посчитал в его пользу. В общем, Дарман мне понравился. Он и выглядел, как настоящий европеец, серый камзол, не новый, но аккуратный и чистый, черные бриджи и черные чулки, дорожные башмаки с серебряными пряжками, шляпа с широкими полями и перевязь со шпагой. Эдакий странствующий мушкетер, только без мушкета и без синей накидки с золотыми лилиями. Даже усики с небольшой бородкой у него имелись, как у Арамиса из советского фильма, пусть он и был значительно шире и пузатей, чем актер Игорь Старыгин. Но на Портоса Дарман не тянул никак, у него было волевое лицо, более подходящее мрачному Атосу, чем добродушному толстяку. «Прошу сюда, в беседку», — пригласил я гостей после приветствий. Беседкой эту конструкцию называл, кажется, только я, для всех остальных это был позаимствованный у европейцев павильон для отдыха во время прогулки. Стояла она рядом с остатками сосновой рощи к югу от дворца, и на самом деле была просто деревянным помостом с крышей на тонких столбах. В случае нужды туда ставили лавки. Лавки там стояли и сейчас, но по моей просьбе слуги притащили тяжелый стол, на который поставили пару бутылок вина из Голландии. Мне показалось, что это подходит к случаю, а также набор закусок, который тянул на небольшой обед. Ну и пища и принадлежности имелись, все же я собирался заниматься делами, а не просто отдыхать от трудов праведных. Дарман наглядел обстановку, вопросительно посмотрел на меня и сел на указанное ему место. Рядом с ним расположился переводчик, а мы с Трубецким сели напротив. «Герр Дарман, мне тебя рекомендовали как очень умелого и толкового военного, знакомого с вопросами снабжения и тактики», — сказал я. «Да, это так», — он снова кивнул. «Мой опыт подтверждают патенты и лицензии, которые я передал князю Адоевскому, когда искал места в русском войске. Я этих бумаг не видел, поэтому буду верить тебе на слово», — продолжил я. «Но хочу задать тебе одну задачку для небольшой проверки. Итак, имеется враг. Легковооруженные воины, которые передвигаются на легких грибных шлюпах по реке. Численность – примерно 1500. Имеются установленные на шлюпах фальконеты малого калибра, фунт или полтора количества, допустим, 20. Вооружение – холодное оружие, сабли, пики, копии. Имеется неустановленное число фитильных мушкетов. Необходимо перехватить этот отряд в определенном месте на реке. Засаду устроить можно. Сколько потребуется сил для этого?» Дарман выслушал перевод, задал толмачу пару уточняющих вопросов, а потом надолго задумался. Я уже собрался его поторопить, когда он вновь поднял голову. «Я могу использовать эту бумагу», — он указал на подготовленную стопку. «Конечно», — улыбнулся я, — «она для этого и припасена. И вот, итальянские карандаши, хотя если ты предпочитаешь перо и чернила». «Нет-нет, карандаши подойдут». Это было еще одно приобретение, которое я сделал в немецкой слободе. Продавец упорно называл эту графитовую палочку итальянским карандашом и уверял, что им пользуются по всей Европе. На знакомый мне Кахинор этот карандаш был похож только тем, что напоминал палочку, при этом безбожно пачкал пальцы, а чтобы писать, нужна была определенная тренировка. Но я уже попробовал возиться с гусиными перьями и здешними чернилами, так что даже такая замена показалась мне весьма адекватной. 2. Следующие несколько минут Дарман старательно черкал карандашиком по бумаге, и она быстро покрывалась буквами латинского алфавита, цифрами и непонятными мне значками. Наконец он провел жирную горизонтальную черту и подписал под ней несколько очередных значков и цифр. «Господин царевич, думаю, для гарантированной победы необходима 500 мушкетеров, 100 конных драгун, 5 пушек полевого калибра и пороховой припас на полчаса боя. Еще необходимы укрепления, хотя бы 2 редута и 200, хотя нет, ведь у этого противника нет своей конницы». «Нет», — я покачал головой, — «конницы у него точно нет». «Тогда копейщики не нужны», — Дарман решительно зачеркнул одну из строк. «А если на нашей стороне будет фрегат с 20 пушками калибра 6 фунтов?» Я прищурился. «Фрегат? Кажется, мне удалось его удивить. Фрегат такой мощи, тогда можно обойтись всего 300 мушкетеров, но потребный пороховой запас вырастет многократно. Большие корабли требуют больших вложений, господин царевич, а без драгун обойтись не получится», — вмешался Трубецкой. Видимо, он тоже представил проблемы перевозки целой 100 лошадей по всей Волге. «К сожалению, господин», — Дарман отрицательно покачал головой, — «это подвижный резерв, он может быть важен в случае прорыва неприятеля или удара не в том направлении, в котором мы ожидаем». «Хорошо, Герр Дарман», — остановил я этот спор, — «а сколько транспорта потребуется для перевозки потребной армии и припасов для нее?» Он на чем-то пошушукался с переводчиком, а потом сразу ответил: «Для войск, около 20 шлюпов, у вас их называют стругами, еще с десяток барж для коней, а также не менее 5 грузовых судов для припасов». Я кивнул и повернулся к князю. «Юрий Петрович, это совпадает с твоими прикидками?» Тот разложил свои листки, посмотрел на них, явно собираясь с мыслями. «Не совсем, царевич», — сказал он. «Я не планировал брать с собой конных драгун, но Орла учел. С ним нам нужно около 500 стрельцов и десяток пушек, впрочем, можно обойтись и 5, но по количеству кораблей, да, примерно так и получится. Впрочем, можно набрать в Казани служивых татар, тогда и фуража потребуется меньше. Но мы не знаем, есть у тамошнего воеводы потребное количество стругов и дощаников, да и с баржами сложно что-то сказать. Возможно, проще взять от Мытищ, там точно всегда можно найти нужные корабли». Ну да, вряд ли Дарман был в курсе, как на самом деле обстоят дела в нашей Москве, поэтому он и закладывался на знакомых ему по Европе конных драгун. В России драгунские полки были и сейчас, но, насколько я помнил, все они обитали по окраинам, больше всего их было на Белгородской засечной черте, где им, в принципе, было самое место. Быстро подвести войска к точке прорыва, спешиться, устроить заграждение из рогаток и перестрелять нахальных крымских татар, которые по привычке отправились шляхом за полоном и добычей. В центральных областях имелись рейтары, но использовать их против казаков Разина было, пожалуй, чрезмерно. А вот татары из-под Казани могли и пригодиться. Но для этого мне нужно было получить разрешение у царя на мою экспедицию. «Вот что, Юрий Петрович», — я сдвинул обратно его бумаги, — «завтра отправляйся снова в Кремль, поговори там с боярином Орденнощекиным и передай государю наше прошение об организации похода. Сейчас я вас оставлю, а тебя прошу, найди с Герром Дорманом золотую середину. Нам нельзя просить слишком много, но и с малым числом выходить на бой не стоит. Герр Дарман, тебе предстоит стать моим гостем на ближайшую неделю. Мне нужно знать, будет ли одобрена моя затея. Если я получу разрешение, то я предложу тебе контракт на год, на 400 рублей, а также долю в добыче. Если нет, твое время будет все равно компенсировано. А ты», — я посмотрел на толмача, — «у тебя же нет никаких обязанностей, которые помешают и тебе тоже принять мое приглашение на ближайшую неделю». «Нет, государь-царевич», — тот встал и склонился, — «только о заработке беспокоюсь. Если немца найму, то и у тебя будет годовой договор, о цене сговоримся, не обижу. И за эти дни заплачено будет с лихвой. Согласен на такое?» «Конечно, он согласился». Предложение для вольного подьячего было более чем щедрым. Впрочем, и Дарманну я пообещал зарплату чуть больше, чем он мог бы выторговать в риетарском приказе, а уж доля в добыче и вовсе была делом для иностранца на русской службе делом невиданным. Здесь они в основном отбивали нападения врагов, а не разоряли чьи-то города и села. Один портативные механические часы начали делать еще в 15 веке, в 16-м, в принципе, они уже могли быть похожи на современные, но точность хода отставала капитально, да и механизмы были капризные и часто ломались. Что-то близкое начали выпускать только в 1760-х годах. Кстати, морской хронометр, с помощью которого мореплаватели начали точно измерять долготу, это тоже середина 18 века. Два итальянские карандаши изобрели художники 14 века, в его состав входили графит и сажа тонкого помола, соединенные крахмальным клеем и гипсом. Привычный нам графитовый стержень в деревянной оболочке – это 18 век. Глава 10. Пушки вместе с маслом. Кажется, Трубецкому удалось переспорить Дормана, и в Кремль отправилась именно его версия расписания нашего похода, хотя и немного скорректированная с учетом предложений голландца. Я же от себя отписал царю письмо, в котором очень подробно излагал причины не пускать Разина обратно на Дон и отнять у него добытые у персов зипуны. Конечно, ничего нового я там не написал, все это Алексей Михайлович, скорее всего, знал и без сопливых аспирантов из будущего, но посчитал, что не лишним будет напомнить и очевидные вещи. Основной упор я делал как раз на богатую добычу Разина. С ее помощью он и сможет набрать то войско, которое в следующем году отправится баламутить Волжские берега, но писать про будущий мятеж я поостерегся, царевичу было неоткуда взять подобные знания. Поэтому в моем послании Разин с большим войском снова отправлялся к персам, причем самим персам было нечего противопоставить огромной ватаге в десяток тысяч голов с пушками. Эти ребята и в наземном сражении себя проявить смогут, что наверняка не понравится шаху. Я особо вспоминал казачью посольскую станицу, раз у казаков была одна попытка договориться с Персией, ничто им не мешает попробовать еще раз, причем с позиции силы, и тогда персы будут вынуждены прислушаться к их, а не нашим словам. Важность устойчивой торговли с Персией, думаю, царь сам понимал хорошо. Алексей Михайлович рулил Россией уже 20 с лишним лет, так что он все проблемы, что одолевали страну, знал гораздо лучше меня, который лишь в учебниках об этом читал. Скорее всего, он легко мог рассказать, куда пойдут деньги, которые российские купцы получат от перепродажи персидского шелка. Но для этого надо как-то отбить у казаков охоту ходить за зипунами на Каспийское море, да и с самим морем справиться. Еще я напоминал царю о своем видении, это было нужно, чтобы как-то обосновать мое присутствие в этом походе. Я очень надеялся, что Алексей Михайлович еще не потерял веру в мое предсказание, и вести из дворца это в общих чертах подтверждали. Я знал, что он постоянно поминает меня в своих молитвах, а сестры Алексея рассказывали, что отец царевича теперь регулярно ходит молиться в Вознесенский собор, чего за ним раньше не наблюдалось, он предпочитал церкви, к которым можно было пройти прямо из тюремного дворца. Причем в этих молениях к нему присоединяется и патриарх, и в Кремле шептались, что Никон с Аввакумом опять задумали недоброе, отчего царь хочет защитить Русь с помощью святой молитвы. Впрочем, слухи в народе ходили постоянно, и этот был еще добрым, я даже не исключал, что его распространяли по приказу самого государя. Ну а способ справиться с будущим я уже предложил, оказаться как можно дальше от Кремля. Так что таким нехитрым способом царь как бы помогал мне избежать исполнения смертельного пророчества. Добыча, кстати, играла двойную роль. Первая была очевидна, лишить Разина финансирования будущих авантюр и показать всем, что это атаман не так удачлив, как о нем говорят. Но смена собственника персидских зипунов могла помочь тощему российскому бюджету справиться с различными угрозами, которые понятны уже сейчас. Ну а наличие в отряде царевича с Трубецким будет некой гарантией того, что добытое Разиным в Персии злато не расползется по загребущим рукам бояр и воевод на местах и пополнит казну государства, а не донского войска. Я не знал точной ценности награбленного казаками имущества, Кажется, этот вопрос у нас никто и никогда не изучал, так что и никаких научных изысканий не проводил. В отдельных компиляциях я видел лишь какие-то частности, мол, у простых казаков из карманов драгоценные каменья вываливались, а на струге самого атамана канаты были шелковые, а паруса – камчатные. Но я очень надеялся, что персы, которых грабил Разин, были людьми не бедными, а, значит, что-то им не достанется. Царю я внушил надежду на то же самое, и был уверен, что это его привлечет. России очень были нужны золото и серебро, нужны были давно и прочно, поскольку с самого начала правления Алексея Михайловича страна просто задыхалась без наличных денег. Отсюда произрастали все многочисленные бунты, соляны, медные и несколько безымянных. Царь и его бояре пытались хоть как-то наполнить казну, но получалось все хуже и хуже. Даже большой проект с ефимками служил тому же, но закончился примерно так, как и должен. Своих месторождений драгоценных металлов у России не было, все покупали в Европе. Да, в Нерчинске казаки уже утвердились, но Серебряную гору там найдут только лет через 8. К тому же на те края все еще облизывался Китай, и нужны были две героические осады Албазина в середине 1680-х, чтобы заключенный как раз в Нерчинске договор хоть как-то закреплял забайкальские земли за Русью. Но до тех времен оставалось еще почти 20 лет, и я даже думал о том, что нужно уже сейчас посылать туда отряд за отрядом, чтобы на два века раньше провести границу не по горам, а хотя бы по Амуру, а еще лучше, прихватить еще и немного маньчжурских земель. Еще серебро точно было на Алтае, но он сейчас даже близко не российский, там находится весьма мощное Джунгарское ханство, с которым Россия будет воевать всю первую половину 18 века, да и сейчас вассальники хана, енисейские киргизы, постоянно пробуют на прочность свежепостроенные крепости Кузнецк, Томск и Красноярск. А ведь у меня были идеи про золото на притоках Лены или в районе будущего Магадана, но это было очень далеко. Даже если сейчас послать туда старателей, они доберутся до места года через 3, а когда найдут Колыму, которая, кажется, сейчас даже названия не имеет, и вовсе бог весть. Я помнил про два рассыпных месторождения на Урале, мне о них рассказывал мой приятель с геологического, он собирал команду, чтобы порыться на местных ручейках и при удаче натурально озолотиться. Его затея тогда не удалась, но описания у меня в памяти остались. Одно месторождение было на притоке Пышмы чуть ли не в границах Свердловска, а другое – на притоке Миассы рядом с Челябинском. Проблема была в том, что сейчас не существовало ни Свердловска, и даже Екатеринбурга не было, ни Челябинска. Оба эти города основаны только в 18 веке, хотя место, наверное, найти можно – на карте из разрядного приказа, копию с которой по моей просьбе сделал личный порученец царя дьяк Дементий Минич Башмаков, имелась река Чусовая. Правда, Миассы не было вовсе, да и в целом карта заканчивалась Уральскими горами, а что было дальше, неизвестно. Пустошь, злые земли, и люди с пёсьими головами нападают на неосторожных путников. Но карта была древней, ее нарисовали лет 40 назад, сибирские поселки на нее пока не нанесли, как и плавание Дежнева, Хабарова и других первопроходцев. Лучше всего был прорисован юг и запад, но это в целом понятно, поскольку именно с тех краев исходила прямая и явная угроза государству. Мне эта карта показалась не слишком привычной, пропорции были сильно нарушены, но в целом ею можно было пользоваться, в том числе и для планирования похода на Разина. Еще Башмаков от Щедрот выдал мне разноцветную карту голландца Яна Блау, причем с легкой иронией посоветовал относиться к ней без почтения. В принципе, старый дьяк знал, о чем говорил, на этой карте Россия заканчивалась в Казани, а ниже по Волге находились тартары и парсы, то есть персы. Они же держали весь Кавказ вплоть до Таманского полуострова. 1. Но на все изыскания возможных месторождений нужны были деньги, причем в очень больших количествах. И не факт, что эти изыскания быстро дадут эффект. Пример освоения Нерчинска говорил, скорее, об обратном. То есть если начать сейчас, лет через 20-30 все будет. Но не у Алексея Михайловича и не у меня, а у все того же Петра, который потратит свалившееся на него богатство на редкость бездарно, например, на персидский поход или на основание Петербурга. Нынешний царь, кажется, вообще пока в сторону Сибири не смотрел, у него вызывали беспокойство поляки и казаки в Малороссии, бедовые турки и крымские татары. Еще шведы регулярно оружием брецали, Пусть в данный момент и на дальних подступах к границам России, но и войны в Западной Европе аукались в Москве очень сильно уменьшением торговли и, как следствие, снижением поступлений в казну. При этом России нужен мир, и на западных, и на южных рубежах, чтобы хоть немного разобраться с последствиями польской войны и раскола, что продолжал разделять народ страны, который совсем недавно был единым и ни о каком разделении по религиозному признаку не помышлял. Я был уверен, что надо дать всем этим реформаторам по шапке и разогнать по дальним монастырям, хотя бы для того, чтобы у них мысли в нужное русло вошли. Объявить не свободу вероисповедания, конечно, таких новшеств тут никто не потерпит, равенство двух подходов к богослужению и заставить этого упертого барана Аввакума как-то сблизить позиции с теми, кто проявляет больше гибкости, или найти среди раскольников тех, кто тоже понимает необходимость компромиссов. Правда, я сомневался, что это выполнимо. Судя по дальнейшим событиями, с боярыней Морозовой и самосжиганиями в срубах, на той стороне религии действуют конченые фанатики. Но все равно не дело, когда часть населения занимается тем, что скрывает, сколько перстов складывает в крестное знамение. На этом фоне придуманный Петром Синод выглядит вполне подходящим решением. Впрочем, даже Петр не справился с нерчинским серебром и китайским золотом, полным доступом к государственной казне и с построенной по ранжиру страной. Неподъемное это для него дело оказалось, да и не только для него, проблему староверов даже при советской власти решить не смогли. Но это дела далекого будущего, как я надеялся. В ближайшей перспективе мне оставалось только плыть по воле течения и ждать вестей из Кремля. Царь сразу не согласился на наш поход, но и не отказал. Я потратил отведенную нам неделю с пользой. Учил польский язык с Трубецким, самым простым методом, просто разговаривая на разные темы. Впрочем, польский 17 века оказался не сильно сложным, гораздо сложнее было зарубить себе на носу, что никаких бобров местные поляки не знают. В изучении латинского языка мне помогал местный священник отец Иоанн. Что-то я достал из памяти, что-то изучил по книгам, и вскоре, похоже, достиг уровня настоящего Алексея, потому что внезапно нагрянувший с инспекцией Симеон Полоцкий более чем удовлетворился моими знаниями. Я даже арифметику подтянул, хотя что ее было подтягивать, сейчас даже 2 плюс 2 равно 4 считалось высшей математикой, а дроби были на уровне настоящего волшебства. Правда, я так и не смог определить, болен ли был царевич, мое самочувствие было прекрасным, на свежем воздухе Преображенского я вообще почти что возродился из пепла, в который рассыпался сразу после попадания в это время. В теле ничего не болело и ничего не предвещало каких-то проблем в будущем. Я все еще занимался назначенными себе процедурами, но уже не на ежедневной основе. Мелкого Симеона вообще парили в бане лишь раз в неделю. Я посчитал, что организм 4-летнего ребенка плохо приспособлен к ежедневной прожарке мокрым паром. Но ответить на главный вопрос, который меня мучил, могло, видимо, только время. А еще мне внезапно понравилось общаться с Густавом Дорманом, который терпеливо ждал решения своей судьбы и охотно шел на контакт. Он рассказывал случаи из своей военной практики, я вспоминал соответствующие этим воинам строки из своих учебников, и мне, в принципе, было очень интересно понимать порядок движения солдатских масс в войнах этого времени, когда все происходило неспешно, но иногда случалось вдруг. Да и какое-то понимание современной политики европейских стран я получал, Полоцкий мне этого дать не мог, а в Думе о делах заграничных было очень условное представление. А еще мне наконец-то удалось пострелять и провести некий смотр своего невеликого войска. Бабах! Я поморщился. Пищали, стреляли громко, в воздухе стоял кисловатый запах сгоревшего пороха, и лишь небольшой ветер сносил белесые облачка в сторону, так что мне было хорошо видно, что попасть из этих чудовищ в цель можно было только случайно. Целью были вкопанные поодаль столбы с пучками соломы, от которых иногда отлетали целые клочья, если пули в них все же попадали. Целиться стрельцы могли очень условно, потому что стреляли, зажмурившись, что, разумеется, сказывалось на точности самым печальным образом. К тому же не могли они и делать 4-5 залпов в минуту, как ни старались, у них на вооружении стояли фитильные ружья, которые требовали серьезной подготовки перед выстрелом. Кремниевые мушкеты из лавки купца Мейерса показали себя гораздо лучшим оружием, у них и скорострельность, и точность были на уровне. В какой-то момент я даже пожалел, что не купил дополнительных экземпляров, польстившись на удвоенное число пистолетов. Но Трубецкой быстро опустил меня с небес на землю, порох в России выделывали заметно хуже качеством, чем за границей, так что стрельбы с иноземным огненным припасом так и останутся на недосягаемом уровне. Пистолеты, кстати, меня порадовали. Стреляли они, конечно, недалеко, шагов на 30 против сотни у мушкетов, но хотя бы иногда попадали точно в цель. Правда, при некоторых условиях, нужно было твердо стоять на ногах и, желательно, обеспечить себе хоть какой-нибудь упор. Эдакое оружие последнего шанса, когда враг уже почти добежал до твоего строя. Как из них должны были стрелять всадники, я не понимал, а Трубецкой толком объяснить не мог, хотя в детстве видел подобные чудеса в Польше. В России, правда, были рейтарские, сиречь конные, полки, и служившие в них мелкопоместные дворяне имели на вооружении как раз пистолеты. Но я никогда не читал в учебниках, что эти полки палили из своего оружия на полном скаку, да и память царевича на этот счет молчала. Наверное, русская армия, как обычно, шла каким-то своим собственным путем, который отличался от пути иностранцев. Впрочем, конницы у меня не было, одна голимая пехота. Зато имелся настоящий фальконет, пушечка с тонким стволом. Из этой пушечки мы тоже постреляли, и она тоже меня не впечатлила. Полукилограммовое ядро, конечно, улетало далеко, навскидку я оценил дальность стрельбы в 400 шагов, но на таком расстоянии оно разве что синяк могло оставить. В реальности фальконет стрелял на те же 100 шагов, а заряжала его целая футбольная команда минуты 3. В общем, я уже был не так оптимистично настроен, как раньше. Мне вообще начало казаться, что мы зря нацелились бить в атаку Разина, как бы она нас не побила. Даже после всех персидских приключений численное преимущество было на стороне казаков, а не регулярных войск русского государства. Пушечка нам перепала щедростью ордена Нащекина, после беседы с Трубецким тот от чего-то решил увеличить огневую мощь моей стрелецкой сотни и выдал с пушечного приказа этот фальконет, вместо нормальной трехфунтовой пищали, которая могла заменить знаменитые шведские полковые орудия. Но эту пушечку перевозила всего лишь четверка лошадей, так что я посчитал замену вполне адекватной и использовал фальконет для тренировки личного состава. Мои стрельцы были из кремлевских, это те самые, чьи красные кафтаны так полюбили кинематографисты в моем будущем. В этот полк брали, пожалуй, лучших из лучших, их, наверное, даже можно назвать мушкетерами короля, гвардейцы, которые должны хранить тело монарха и тех, на кого этот монарх укажет. Шпаг у них, правда, не было, на перевязи они носили сабли польского типа, с эфесом, который закрывал пальцы и жестко крепился к обуху. Смысла в этих саблях я не видел, чтобы использовать их в бою, стрелец должен куда-то подевать и пищаль, и бердыш, который был достаточно грозным оружием в рукопашной схватке. Чем такому неудачнику поможет короткая сабелька с узким лезвием, я решительно не понимал, но в экипировку бойцов благоразумно не влезал. В стрелецких приказах вообще многое было построено на традициях, в них служили поколениями, а пришлых, которым удалось доказать свою нужность и полезность, первым делом вводили в свой круг, выдавая за них своих дочерей или сестер. В общем, это была закрытая каста, мало чем уступающая турецким янычарам и также любящая побунтовать, чтобы получить дополнительные привилегии. К кремлевским стрельцам это относилось в меньшей степени, хотя без их участия вряд ли были возможны трагедии бунтов начала царствования Алексея Михайловича. Да и потом с этим сословием все было не слава богу, одна хованщина чего стоит, а ведь до нее не так и много осталось, меньше полутора десятка лет. В целом я смотрел на этих здоровых мужиков самого разного возраста, от безусых юношей до седых стариков, с определенной опаской и с постоянной мыслью добиться от них если не любви, то хотя бы уважения. Но они боялись только своего сотника Андрея Семеновича Коптева и немного опасались его заместителя, полусотника Артемия Шершавина. Коптев для них был как капитан на корабле, первый после Бога, и они слушались его беспрекословно. Он же знал цену себе и своим людям, знал, что от них стоит ожидать, а чего требовать не стоит ни в коем случае. Знал их возможности, в том числе и боевые, и оценивал их очень высоко. Мой план по отъему у Разина неправедно нажитых богатств Коптев принял с определенными оговорками, но операцию признал возможной, если к его сотне добавит еще несколько и выделит орел в качестве поддержки. В принципе, такой отряд мог разогнать любых разбойников на Волге, особенно если не лениться высылать разведку и вообще смотреть, что делается в окрестностях. От внезапного нападения не защитит даже пара стрелецких приказов. Тот же Разин в самом начале своего восстания спокойно разбил стрелецкий полк, который против него отправили из Астрахани берегом. Ну а пока Коптев спокойно гонял свой молодняк, они под руководством седобородого стрельца учились ставить укрепления гуляй-города и готовиться к стрельбе, обучал опытных стрельцов работе с артиллерией и набирал по округе провизию и припасы, которые должны помочь нам без проблем преодолеть всю Великую Русскую реку и вернуться обратно с победой. Царь прибыл к нам ровно через неделю после визита Трубецкого к Орденнощекину. Меня он в Кремль, видимо, вызывать опасался, помня о моем видении, так что организовал малый выезд в Преображенский дворец. То есть его сопровождали всего лишь два приказа стрельцов, но без лишней мишуры вроде дудок, барабанов, развивающихся знамен и бросания цветов под колеса кареты. Впрочем, слуги где-то нашли достаточно длинный красный ковер, по которому Алексей Михайлович шествовал от этой кареты до входа в палаты. Все это происходило очень медленно, мне даже захотелось чуть подтолкнуть царя, чтобы он двигался побыстрее. Была уже середина мая, половодье давно уже спало, так что мы могли выступать в любой удобный нам момент. Орел, насколько я знал, уже ушел с верфи в Дединово вниз по Оке с намерением добраться до Нижнего Новгорода за 3 недели, на что князь лишь покачал головой. В скорость парусного фрегата он нисколько не верил, считая, что его команда будет долго осваивать это чудо заморской техники. В целом я был с ним солидарен, но хотел надеяться на лучшее. 2. Я не знал решения, которое примет Алексей Михайлович, и что я буду делать в случае отказа. Других явных источников пополнения казны моего удела у меня на примете не имелось, разве что взять тот же Струк, десяток стрельцов и поискать клады по берегам Клязьмы. В будущем их там много найдут, ничего ценного, конечно, с точки зрения бюджета хоть и небольшого, но государства, но даже гривенки времен Ивана III легко пойдут в дело, серебро можно сдать в монетный двор по весу и получить нормальную плату, но на выкуп голландца этого, разумеется, не хватит. Впрочем, Густав и его судьба меня не особо волновала, сам дурак, что так подставился в чужой стране, пить меньше надо. К тому же и проявить себя действительно хотелось. До моего появления здесь Алексей Алексеевич не сделал буквально ничего, чтобы хоть немного выделиться на общем фоне. Царь его, конечно, берег, но надо и свою голову на плечах иметь, попросить у отца тот же удел, попробовать себя в управлении людьми и землями, внедрить что-то новое, заморское, что сейчас с трудом пробивало дорогу в России. Я вспомнил, как читал историю постройки этого орла, сколько там было разворовано денег, хватило бы еще на пару фрегатов и осталось бы на их оснащение. А ведь корабль, даже речной, это не только плавучая коробка из дерева, это и паруса, и такелаж, и вооружение, которого так не хватает в сухопутной армии. И пусть Россия прямо сейчас ни с кем не воюет, угроза с юга и запада никуда не делась. Татары постоянно пробуют на прочность Белгородскую засеку, пытаясь пробить брешь на прежних вольных шляхах. Поляки спят и видят, как отвоевывают Смоленск и левобережье украинских земель. Да и шведы, до их очередного взлета осталось не так уж и много времени. Алексей Михайлович принял нас всех в своем кабинете, вместе со мной и Трубецким на совет пришли и Дарман, и Коптев. С его стороны из бояр был один Орденнощекин, но еще с десяток разных дьяков, видимо, обладающих знаниями по возможным вопросам. Боярин был хмур и невесел, но что именно означает это его настроение, я не понимал, а память пасовала. Царевич все же не слишком часто общался с этим сановником. «Алексей, расскажи Афанасию Лаврентьевичу о своем замысле», — приказал царь. «Я уже обсуждал с ним, но мог упустить какие-то детали. Как пожелаешь, государь», — я склонил голову. «Афанасий Лаврентьевич, замысел простой. Я собираюсь не позволить атаману Разину уйти на Дон с добычей, которую он собрал в Персидском царстве. У меня нет цели убивать самого атамана. Если добром отдаст добычу, пусть плывет дальше, вместе со своими казаками. Но если не отдаст, тогда пусть заговорят пищали». Орденнощекин внимательно выслушал каждое мое слово и надолго замолчал. Бояре вообще любили обдумать, что и как будут говорить, только в пылу яростного спора эта привычка куда-то девалась, и за недостатком аргументов они могли и посохи свои в ход пустить, и ножи из-за голенища достать. Нащекину сейчас было за 60, но он был достаточно крепок, чтобы оттаскать оппонента за бороду. Мы терпеливо ждали, царь, видимо, привык к такому поведению своего ближайшего советника, а нам с Трубецким ничего другого и не оставалось. Князь вообще чувствовал себя не в своей тарелке, боярином был его дядя, а не он сам, он всего лишь носил придворный чин стольника, пусть и считался в этом сословии первым среди равных. Ну а мои слова про главу приказа Преображенского дворца пока что можно было считать шуткой юмора, хотя чуть позже я собирался вернуться к этой идее более плотно. Но это зависело от успеха моей миссии по экспроприации экспроприаторов, которая, похоже, в свою очередь зависела от мнения главы посольского приказа и хранителя царских ключей. Государь, царевич, стольник, два поклона и легкое движение головы на Щекина обозначили его отношение к присутствующим. Из-за действий Разина у нас очень сильно испортились отношения с шахом Персии, который теперь нам не доверяет. Разин не только грабил прибрежные города, на это двор шаха мог закрыть глаза, налеты разбойников там не редкость, пусть чаще это, так сказать, свои разбойники, то есть персидские бояре, решившие поправить дела за счет слабых соседей. Но он и на службу к шаху просился, а это уже совсем другое дело. Эти переговоры не состоялись, но тот факт, что шах со своими визирями рассудил, что договариваться о мире нужно не с нами, а с самим пришлым атаманом, уже дурной знак. Поэтому по правде нужно этого Разина примерно наказать. У меня немного отлегло от сердца, орден на Щекин вроде был на моей стороне. А что скажет казачья старшина на Дону, если мы перехватим струги Разина? Вдруг спросил царь. Это главная проблема, государь, тем же спокойным тоном продолжил на Щекин. Стенька Разин, казак на Дону известный, у него крестным отцом, Корнила Яковлев, которого другие старшины слушаются крепко. Но Корнила крутит и вертит, когда 2 года назад Разин уходил на Волгу и на Каспий, он давал слово, что задержит, не пустит, но не задержал и пустил. Что дальше, известно, разорение Яицкого городка, 200 душ убитых годовальщиков и богатая добыча, взятая Разиным на персидском побережье, доносит, что шах отправляет против него флот генерала Мамеда, и у казаков против этого флота нет ни малейших шансов, 40 больших кораблей, 50 орудий. Я начал понимать, к чему ведет этот скользкий дипломат. Если персы сами справятся с проблемой Разина, нет никакого смысла посылать сильный отряд под командованием самого царевича навстречу разбойному атаману. Остатки ватаги способны перехватить, например, воеводы в Астрахани. Это может сработать, Афанасий Лаврентьевич, я слегка улыбнулся. Если Разин примет этот неравный бой, у его казаков и у него самого уже сейчас имеется добыча, которой им хватит на много лет вперед, он может и не пойти на риск потерять все, да и сами казаки на круге могут решить возвращаться на Дон. Возможно и такое, царевич, вижу, ты много думал об этом, величаво кивнул на Щекин. Думал, боярин, снова улыбнулся я, и я понимаю, что сейчас главный вопрос в том, какая будет реакция у казачьей старшины в Черкасском, если мы все же не пустим Разина на Дон с добычей. На Щекин опять не торопился отвечать, хотя царь посмотрел на него с любопытством. «Плохая будет реакция, царевич», — наконец сказал он. «Корнила, конечно, по-всякому показывает, что лоялен нам, но при этом внимательно смотрит на Крым и на правый берег. 2 года назад он не пустил Разина на Азов, побоялся, что татары потом спросят, а на Волгу пустил, не побоялся, хотя Разин зиму простоял в Паншином городке, и весь Дон знал, где его искать. Я уверен, что если мы побьем Разина, Яковлев в тот же день начнет писать крымскому хану и предлагать свои услуги. Тайна, разумеется, но в этих делах тайное всегда становится явным. А потом нам придется усмирять весь Дон, со всеми посадами галутвинных казаков на Северском Донце, Хапре и Медведице. Придется армию посылать. А если Разин привезет на Дон свою персидскую добычу? Вкратчиво спросил я. Что тогда сделают казаки? Не захотят ли присоединиться к удачливому атаману? В том году с ним пошло 2000, а после такого успеха он и 5, и 10 легко соберет. И куда он пойдет? На разоренный персидский берег, где его ждет флот с пушками, или же попробует подняться по Волге к нашим городам, и сможем ли мы в этом случае выставить армию или же так и будем бояться, что скажет старшина и кому она напишет письма. Алексей Михайлович внезапно рассмеялся. Мы трое вежливо улыбнулись на этот приступ веселья у государя, но смеяться вслед за ним не рискнули. Смеялся он долго, а потом подошел к Нащекину и понебратски хлопнул его по плечу так сильно, что боярин поморщился. «Что, Афанасий, уделал он тебя?» сказал царь, а ведь Алешка прав, сколько мы будем осторожничать и бояться, что скажут казаки, которые должны не Руси угрожать, а оберегать ее пределы от внешних врагов. Они сами, раз уж не смогли уговорить этого Разина от похода на Персию, должны были послать за ним погоню и силой оружия принудить вернуться на Дон. А если не сделали, кто же им судья? Отправь к Корнили этому послов, пусть напомнит, о чем мы с ним договор составляли, и расскажут, к чему привело самоуправство Разина. О пограбленных и убитых послах шахских пусть расскажут тоже, о ладьях патриарших и зарубленных черницах, а потом посмотрим, будет ли он защищать своего крестника или же отдаст его на наш суд. Слушаюсь, государь, Нащекин низко склонился, признавая свое поражение. Хорошо, с этим разобрались. Царь широкими шагами вернулся к столу, схватил какой-то листок и повернулся к нам с Трубецким. Теперь о вашей затее. Я отписал Патрику в Севск, и вчера получил его ответ. Он считает, что даже при Орле 400 стрельцов с ватагой Разина не справится. Нужно еще 200 и артиллерийский наряд, не меньше, чем на 10 пушек. У него и другие соображения есть. Вот, царь отдал мне листок, потом ознакомишься. Слушайте мою волю. Мы низко склонили головы. Воеводой похода будет Юрий Петрович. Жалую тебя, князь, боярином. Трубецкой буквально переломился в низком поклоне. На тебе вся военная справа и организация. Стрелецкому и пушечному приказам повеления мои даны, все потребное будет выделено за счет казны. Еще 200 стрельцов возьми из московских, в приказе выберут тех, кто опыт подходящий имеет. Также дарую право забрать стрельцов с городков по Волге, там выбор невелик, но есть грамота к воеводам будет. Припасами тоже они обеспечат и запасных гребцов выделят и тягловых. Алексей, тебе быть при боярине Трубецком, смотреть и учиться, он хорошо показал себя в Киеве, надеюсь, покажет себя и против Разина, мы с Трубецким снова склонились. Добычу, если Бог даст, поделим поровну, половину отдадите в казну, остальное пойдет в твой удел. Согласен, конечно, государь, попробовал бы я протестовать, чего-то подобного я и ожидал, когда говорил царю о возможной богатой добыче. Ну и Патрик был мне известен. Сейчас шотландец Патрик Гордон служил полковником на белгородской черте, но Алексей Михайлович считал его лучшим военным экспертом по самым разным вопросам. Задержка с нашим вызовом, похоже, и была связана с затеянной царем перепиской, которая повернулась в нашу сторону. Ну а Нащекин был нужен, чтобы задать мне правильные вопросы и посмотреть, как я на эти каверзы отреагирую. Кажется, этот тест я прошел.